Глава 21. Весь день мистраль, острый шелест пальм, тревожный зимний блеск. К вечеру как будто стихает. В 4 часа я уже на мысу. Иду дальше. Дорога долго поднимается среди сплошных южных садов по длинному проспекту. Наконец, вот и оно. Это большое старинное поместье. Этот большой белый дом в глубине обширного и просторного сада, за раскрытыми настежь воротами, в конце длинной аллеи старых сумрачных пальм. Перед вечернее солнце, весь свет и блеск западного неба за домом. Это первое, что жутко, эти так широко и свободно для всякого раскрытые смертью ворота и множество автомобилей, стоящих возле них. Аллея пуста. Все уже в доме. Быстро иду к нему. Под ногами шуршит гравий. Пустый возле крыльца. Сюда? Но я произношу это слово только потому, что вдруг теряюсь. Внезапно вижу на крыльце то, чего не видел уже целых 10 лет. И что поражает меня, как чудодейственно воскресшая вдруг передо мной и вся моя прежняя жизнь. Светлоглазого русского офицера в гимнастерке, в погонах. Высокие стеклянные двери крыльца тоже настежь открыты. За дверями полутемный вестибюль и такие же другие двери. А дальше полусвет большого французского салона, что-то странное и красивое. Гранатом сквозящие на солнце, скрытым за ними, спущенные на высоких полукруглых окнах шелковые шторы и необычно зажженные в такой еще ранний час палевым жемчугом, сияющие под потолком люстра. В вестибюле молчаливая и тесная толпа. С какой-то особой покорностью пробираюсь ко вторым дверям, затем поднимаю глаза и тотчас же вижу лежащий в непомерно длинном гробу, в желтом дубовом саркофаге, большой желто-серый лик, большой романовский лоб, всю эту старческую мертвую голову, уже седую, а не русую, но все еще властную и гордую. Посидевшая бородка слегка выдвинута, ноздри вырезаны тонко и как бы чуть презрительно. Затем вижу и чувствую подробности. Да, странный полусвет, спущенные красно просвечивающие предвечерним солнцем шторы, жемчужно сияющие люстра, тонкие и бледные, чуть дрожащие огни высоких церковных свечников. И тут народ, но только по стенам, а чуть не вся середина салона занята им. У стены налево стоймя стоит, прислоненная к мраморному камину с завешенным зеркалом, высится и блистает желтым лакированным дубом, гробовая крышка необычной формы, в боках расширенная. В глубине угла за гробовым возглавием робко и нежно, как в детской спальне, теплится на столике перед древним серебряным образом лампадка. Чуть не все остальное занято гробом-саркофагом. Он тоже странно расширен в боках, необыкновенно долог и глубок, блещет своей новизной, полировкой, ладностью и страшен тем, что в нем заключен еще другой, цинковый гроб, который внутри обит белым рытым бархатом. Вокруг застыл в своих напряженно-щегольских воинских позах его последний почетный караул, офицерская и казачья стража, шашки наголо, к правому плечу, на согнутой левой руке фуражки, глаза с резко подчеркнутым выражением беспрекословности и готовности устремлены на него. Сам же он, вытянутый во весь свой необыкновенный рост, и до половины покрытый трехцветным знаменем, лежит еще неподвижнее. Голова его, прежде столь яркая и нарядная, теперь старчески проста и простонародна. Поседевшие волосы мягкие и слабы, лоб далеко обнажен. Голова эта, кажется, теперь велика, так детски худые и узкие стали его плечи. Он лежит в старой, совсем простой, рыжей-серой черкеске, лишенный всяких украшений, только георгиевский крест на груди, широкими, но не в меру короткими рукавами, так что выше кисти, длинной и плоской, открыты его большие желтоватые руки, неловко и тяжело положенные одна на другую, тоже старческие, но еще могучие, поражающие своей деревянностью, и тем, что одна из них с грозною крепостью, как меч, зажала в кулаке древний афонский кипарисовый крест, почерневший от времени. Я подхожу и становлюсь возле самого гробового изножия, у пальмовых ветвей венков, прислоненных к нему.